Глава 27. Пятница, 17 ноября, Париж. Что-то их до сих пор нет. Странно. Отойдя от высокого окна, пробормотала Даха Маню, закопавшемуся в своем компьютере, в их уютной квартирке, где антиквариат уживался с современностью порой даже чересчур демократично. «А что? Да всего 3 часа дня. Не волнуйся», – рассеянно ответил он, взлохмачивая свою и без того кудлатую шевелюру и отвлекаясь от громадного монитора, стоявшего на бюро 18 века с позолоченными львами по углам и на ножках. «Вот именно, 3», — сказала Даха. «Они выехали в 5 утра из Шамани». «Откуда ты знаешь?» «Мне Вика в ВК написала». Даха взглянула на экран мобильного и прочитала. «Солныш, доброе утро. Пишу тут, чтобы не будить. Мы сейчас выезжаем в Женеву на ранний рейс. Будем у вас не позднее часа. Машину Миша арендовал удачно. Правда, ругался, что маленькая, зато красненькая. Дашуль, ты, пожалуйста, не говори ничего больше плохого про него, ладно? У меня вчера был самый счастливый день в жизни. У нас». «И фотки, вот, смотри». Даха протянула Маню смартфон с 10 фотографий. «Миша купил мне кольцо. Сырный магазинчик. В Мише проснулся экспериментатор. Некоторые сыры пахнут старыми носками, но вкус не оторваться. Купила тебе, Славику и маме. Мы грабим сувенирный ларек. Классно в снегу валяться. Романтик. Шарики. Миша сказал, что я с ними одной крови. Я и шарик. Удав и кобра. В добром расположении духа почти котята. Миша сказал, что когда я злюсь, я похожа на кобру. Хи-хих. Отомстил мне за удава. Змеиная семья на выгуле. Правда, мы еще не решили, где жениться. А Миша уже – мы семья. И я за ним повторяю. Под елками в прыжке. Ура! Скоро Новый год! Мы встретили Кандида Туве, короля фрирайдинга. Уи! И он с Мишей за руку здоровается». «О, супер!» Живее всего отреагировал на последнюю фотографию Маню и обнял за талию Даху. Притянул к себе. Взглянул хитро. «А у нас тоже был вчера самый счастливый день в жизни. У нас с тобой каждый день такой. Да, мон трезор?» «Мое сокровище. Французский». «О-ля-ля! Как же восхитительно после встречи в научном совете мы с тобой отпраздновали мой успех». «Хорошо, да. Но я не об этом, Маню», — серьезно ответила Даха. «Я о том, что Михаил никогда не опаздывает. А в случае, когда речь идет о деле, тем более о таком, от которого его будущее зависит, он приезжает заблаговременно и готовится так, чтобы комар не пролетел». «Но ведь он уже подготовился». «Нет, он перед сложными переговорами, как самурай перед боем, настраивается. Не дай бог вмешаться. Голову снесет и снова в свои бумаги и мысли. Ты же сама говоришь, что с Викой он сильно изменился. Не думаю, что ему вдруг стало на все наплевать. Вечером он просил кое-какие файлы из его служебного ноута ему на мобильную почту переслать, несмотря на всю их романтику и поцелуйчики. Так вот, а еще я узнала, что самолет из Женевы в аэропорт Шарль-де-Голь уже давно прилетел. Следующий вечером, впритык». «Может, они не успели на первый рейс и поехали на автомобиле?» – предложил Маню, отхлебнув остывшего кофе из гигантской чашки. «Ему подстать. И с надписью по-русски. Моему любимому медведю». «Тогда почему не берут трубку? Ни Михаил, ни Вика. Я уже 5 раз звонила. Или 10. Вне зоны». «Ну давай я позвоню». Маню набрал Михаила. Подождал. Повторил 2 раз процедуру и развел руками. «Да, абонент вне зоны действия сети». У Дахи увлажнились от волнения ладони. «Я волнуюсь. Я Мишу знаю очень хорошо. Это вообще на него не похоже». «Погоди, любимая». Маню оживил экран движением мышки. «Ты думаешь, авария? Сейчас проверим. Так, смотрим новости Шамани Монблан. Ага, снегопад, затруднено движение. В районе тоннеля ранним утром была перекрыта основная дорога. Столкнулись 2 машины. Даха вцепилась холодными пальцами в руку Маню. «Нет, это не они, успокойся», – пробормотал француз. «Тут написано фургон, занимающийся доставкой продуктов, и автомобиль местного жителя. Оба водителя не справились с управлением». «Миша очень хорошо водит», – покачала головой Даха. «Осторожно, не лихачит никогда». «Уже здорово», – сказал Маню, пытаясь улыбкой подбодрить жену. «Значит, ты зря паникуешь. Мало ли, может, пробка на центральной трассе. «Ну, может», — согласилась Даха, но потом снова вернулась к экрану. «А посмотри еще в происшествиях. Что там в том районе? Ну и потом по всей трассе. Ради моего спокойствия». «Опа, лавина сошла», — удивился Маню. «В районе Мирибель. Но ничего не говорится о пострадавших. Мимо деревни прошла». Даха похолодела. «А что там есть еще, кроме деревни? Трасса не там проходит?» «Нет, что ты. Основная вот тут, видишь?» Маню мигом включил Google карты. «А Мирибель аж тут». Он подался вперед и сощурился. «Постой-ка». «Что? Что, Маню?» Он ткнул крупным пальцем в сенсорный экран. «Вот, если на основной трассе шоссе Бланш утром было перекрыто, то можно было поехать в объезд или через Соланж, или по старой дороге Рут-да-Экс, по которой практически никто не ездит. А она идет?» Даха следила напряженно за указательным пальцем мужа, который привел прямо к отмеченному зелеными ломаными холмами на карте спутника массиву Мирибель. «Вот дерьмо! Прямо сюда!» Глаза Дахи в ужасе расширились. «А большая лавина была?» «Не знаю». «Звони! Звони срочно! Спасателям, полиции, мэру, всем звони! И я тоже!» – закричала Даха. «Но, дорогая, может, ты зря паникуешь? Может, они приедут вот-вот?» – пробормотал Маню. «Зачем устраивать ажиотаж?» Даха выставила палец и покачала им грозно. «Ажиотаж? Там же моя Вика! Да пусть с меня 3 штрафа сдерут и визы лишат, если я просто так кипиш подниму! Это моя Вика и Мишка! Я его знаю! Он не опаздывает!» Маню моргнул и на всякий случай попытался отъехать в кресле на колесиках от похожей на мини, но очень опасного льва жены. Даха поймала спинку кресла и решительно придвинула его, как тачку, обратно к столу с телефонами. «Уже звоню», – сдался Маню и набрал в поисковике контакты спасательных служб. Солнечный ноябрьский денек перестал быть томным. «В Шойгу на вас, французов, не хватает», – рычала Даха после нескольких бесплодных переговоров по телефону. «Расслабленные какие-то. Если никто не проезжал, дорогу можно чистить после дождичка в четверг только потому, что она второстепенная. Тоже мне Европа. Знал бы ты, Маню, сколько у нас рекламы. Европейский уровень жизни. Европейский сервис. Европейское качество. Тьфу!» И жалобно добавила. «А ведь могли наших просто не заметить. Ведь если они там ехали, то ранехонько». Маню был расстроен тем, что расстроена жена. И готов был сделать что угодно, но не знал что. «Может, в Шамани вертолетную службу позвонить?» – спросил он, сообразив наконец. «Пусть хоть сверху посмотрят, как там дела». «Точно», – воспряла Даха. «И я еще Егору Доброву позвоню, если у него телефон не изменился. Он мужик хваткий и бойкий, а вдруг поможет как-нибудь. И потом еще знаешь кому?» Не договорила, но затаила дыхание. Потом решительно выдохнула и начала листать список контактов с таким видом, с каких в фантастических фильмах супермены выбирают оружие из арсенала. Затем приложила смартфон к уху. Маню удивлялся новым граням своей жены. То девочка-одуванчик, то львица на охоте, то боевой бурундук, то нежная рыбка, то Клеопатра, то Белоснежка. Проще было предсказать сейсмическую активность во льдах, чем следующее настроение его Даши. Интересно, все ли русские женщины такие? До него донесся голос. Женщина-капитана подлодки, требующей подкрепления у адмирала напрямую. По-русски Маню не понимал, но звучало очень убедительно. Он бы обязательно послал пару кораблей, бомбардировщик и связку мин, если бы у него так просили. «Здравствуйте, Валерий Иванович», — говорила на самом деле Даха, меряя широкими шагами кабинет Маню. «Вас беспокоит бывший секретарь Михаила, вашего сына, Дарья Иванова. Да, я тоже не ожидала, что буду вам звонить. Дело не терпит отлагательств. Не хочу вас пугать, но Михаил пропал. Не берет трубку». Не приехал в Париж в назначенное время. А он? Даха чуть не проговорилась про переговоры, но вдруг застопорилась, вспомнив настроение олигарха. И в последний момент исправилась. Он должен быть уже в Париже по делу. И не появился. Вы же знаете, что Михаил никогда не опаздывает. Даха уткнулась лбом в холодное стекло. И, выслушав царственное бурчание, отдаленными раскатами, долетающими до ушей Маню, ответила. «Да, я знаю, где он был и с кем». Сегодня в 5 утра Михаил выехал в Женеву на арендованной машине из Шамани Монблан. Красного цвета. Кажется, Рено. Он был с моей подругой, Викторией Ивановой. Нет, мы не сестры. Но я знаю ее очень давно. Она мне почти как сестра. Голос Дахи стал мрачным. Нет, ничего не было подстроено. Нет, она не охотница. Что вы говорите? минутная робость. И вдруг Даха рявкнула басом на Париж под ногами так, что вековые стекла задрожали. А Маню подскочил с кресла. Его хрупкая женщина рычала в окно, как голодный хищник. «Да вы вообще себя слышите, Валерий Иванович? Я вам говорю о том, что с вероятностью в 70% или даже 90%. Ваш сын попал под лавину сегодня в Марибель. А вы о какой-то ерунде. Очнитесь. Или вам его хоронить предпочтительнее?» «Смею, да. У меня прекрасная должность. Друг называется. Звоню, потому что мне не все равно. А вам?» Она отбила звонок и выругалась. Насупилась на здание напротив, как мышь на крупу, и стиснула зубы. Потом стукнула кулаком по подоконнику со всей силы и повернулась к мужу. «Хочу действовать. Не знаю как. С ума сойду. Посмотри еще ленту новостей. Все происшествия по пути Шамани-Париж. А я Доброву сообщу». И хотя Маню ни слова не возразил, сказала строго. «Твой проект подождет. А я буду ждать тебя потом из чертовой Антарктики. Сколько надо. Но Миша и Вика ждать не могут, если они под заснеженным завалом. Дерьмо!» «Я все сделаю, любимая», — пообещал Маню, отчаянно вспоминая телефон коллеги из обсерватории в Альпах. «Кажется, у того кто-то работал спасателем. Или волонтером. Неважно, придется выяснить». В тот же момент раздался звонок. Опять непонятный русский язык. Надо его выучить. «Это я, Валерий Иванович», — сдержанно и недружелюбно ответила Даха. «Да, в спасательные службы звонила. Они как сонные мухи. И большую часть техники отправили на границу с Италией. Там какой-то отель завалило снегом. Да, если что-то изменится, я позвоню. И вы звоните в любой момент». Переговорив со всеми, кто мог хоть что-то сделать или подсказать, изучив от корки до корки свежие происшествия и в сотый раз позвонив по неотвечающим номерам Миши и Вики, Даха и Маню уставились друг на друга. Старинные часы с инкрустацией, которые прабабушке Манюэля подарил какой-то граф, показывали почти 5. «Что теперь?» – спросил Маню. «Будем ждать?» Даха покусала губы, и вдруг в ее карих глазах зажегся огонек с чертовщинкой. «Знаешь, отец Михаила такой гад. Он реально может забрать компанию и всю жизнь Вики с Мишей разрушить. Хочется ему фигу с маслом показать». Маню побоялся высказать жене опасения, которое уже неоднократно приходило к нему на ум. Будет ли кому и что разрушать? Но Даха даже мысли такой не допускала. И этим вызывало уважение и еще больший восторг от того, какая ему досталась жена. А друзья все отговаривали жениться на русской, с которой через интернет познакомился. Чего только не говорили. Кретины они все. Бёв. Французское междометие, выражающее недовольство. Французский. Тем временем Даха продолжала говорить. «Я не знаю, что с нашими случилось, но очень похоже, что на переговоры они не попадают. Пропали переговоры. И надежда на решение Мишиной проблемы, если они поженятся с Викой. Нет, выкрутятся они, конечно. Но знаешь, Маню, меня аж выворачивает от того, что придется все карты в руки этому самодовольному гусю Бургасову отдавать». Она сощурилась, как будто что-то затевала. И вдруг выпалила со слегка ненормальным, очень по-русски странным энтузиазмом. «А знаешь что?» – она схватила Маню за руки. «Не будем мы давать никаких козырей этому гусю. Мы пойдем на переговоры сами. Вместо Миши и Вики». Маню сглотнул и вытаращился на жену. «Дорогая, ты переволновалась, как можно?» «Да так!» – горела она идеей. «Мне знаешь, как Мишка мозг сделал подготовкой к этим переговорам? Он же из-за них и не хотел меня увольнять, понимаешь? Я эти долбанные насосы знаю вдоль и поперек. Ночами снились. И весь его новый проект, на который он хочет выбить финансирование». «Но ты не он». «Да, я и буду не он. Михаилом у нас будешь ты». «Что с тобой? Я ни капли на него не похож». «А никто из принимающей стороны не в курсе, как ты должен выглядеть. Михаила нет в соцсетях. Зато мою фотку помощница мсье Адюльмера видела. Они меня ждали изначально. Меня и получат. Ту же мадемуазель Иванову». «Нет, мое сокровище, так нельзя. Я не говорю по-русски. И ничего не знаю про ваши насосы. И вообще это какой-то водевиль». «Ага», — радостно сказала Даха. «Вика ради меня устроила водевиль с устройством на работу и вызволением моего паспорта. Чтобы ты и я, понимаешь, могли спокойно пожениться. А так бы ты опять уплыл в свои льды. И еще 3 месяца или больше мы бы не могли расписаться. В общем, мы Вике должны. И так как раскапывать снег не в наших силах сейчас, мы будем делать то, что в наших. Подменим ребят на переговорах и договоримся об инвестициях. Ты вон только что себе выбил. Теперь и Мише давай. Обаяй соотечественников на всю катушку». «Но нет, но...» – моргал Маню, не веря, что это происходит на самом деле. «Никаких «но». Весь товар изучать не нужно. Я сейчас введу тебя в курс дела. Неужели ты, ученый со степенью, исследователь и бесстрашный полярник, не разберешься? Признайся, ты боишься такой ерунды?» Маню расправил плечи и даже немного оскорбился. «Ничего я не боюсь, но это попахивает мошенничеством». «Попахивает, а не воняет. И мы ни у кого ничего сейчас брать не будем. Только презентуем, договоримся». «Я столько презентаций провела на своем веку, что и сама готова хоть пингвинам мороженое продавать. Но, дорогая, а мой русский, я могу только сказать спасибо». «Главное, научись произносить Михаил Черенцов. А про остальное скажем, что ты выучил французский. Иногда сыграешь. И акцента русского добавь». «О, мон дью». «О, боже мой, французский». «Как? Я не актер». «Ну, когда мы с тобой играли в полицейского и горничную, ты очень даже был актер», — хмыкнула Даха. Маню залился краской, однако тут же возразил. «А что мы скажем, когда явятся настоящие Вика и Миша, если явятся?» «Главное, чтобы явились», — помрачнела Даха. «Тогда и придумаем. Или уже будет все равно». На ее глазах появились слезы. Но Даха тут же встряхнула головой, вытерла их и по-боевому задрала подбородок. «Будем молиться, чтобы Вика и Миша явились раньше гала-ужина в замке Сен-Дени. А пока тащи сюда свой свадебный смокинг. Я тебе буду про насосы рассказывать». Пятница, 17 ноября. Французские Альпы. Несмотря на то, что вставать в половину пятого утра для меня было смерти подобно, я заставила себя проснуться и теперь смотрела во все глаза. Люблю снег, особенно в таком сказочном антураже. Хоть доставай из сумочки блокнот и пиши сказку, но темновато. Из-за аварии, заблокировавшей вход в туннель, мы съехали с трассы на дорогу поменьше, как указал навигатор, и миновали почти лубочную деревушку, уснувшую в предрождественском настроении под пышными белыми шапками. Ажурные снежинки, словно невесомые перышки, срывались с темных громадных елей, утомленных после долгого снегопада, кружили в свете фар на синем фоне и растворялись в белоснежной дороге и в сугробах по обе стороны. Миша вел спокойно и сосредоточенно. «Красивый мой, любимый». Так хотелось как-то к нему поближе подсесть, но он строго велел пристегнуться и все внимание отдавал дороге. Жаль, радио не ловило. Приходилось только слушать мерный гул нашего мотора, поскрипывание шин по снегу и периодическое вжик-вжик дворников на лобовом стекле, и на моего водителя поглядывать. Даже машин не было вокруг. Ни встречных, ни попутных. Одна старая колымага, будто из музея 70-х, выехала из-за очередного поворота и скрылась за другим. А потом остались только мы. Утро, которое для меня было еще глубокой ночью. Запах кофе и зимняя красота. У Миши удивительная способность концентрации. Я даже немножко завидую. Если он за рулем, для него существует только дорога. А я личность, отвлекающаяся на красивости и мелочи. На снежинку, прилипшую к зеркалу бокового вида, или живописно торчащую сосну на утесе, словно из поэмы Лермонтова. В такие моменты слова сами складываются в строчки или чужие рифмы вспоминаются. А красивые обороты или эпитеты. En plein air. На свежем воздухе. Работа с натуры. Французский. Откладываются в ячейки памяти, как зарисовки у художника. Потом куда-нибудь впишу. Главное не забыть. Рядом с Мишей, столь уверенным и надежным, я совсем расслабилась. Даже немного ребенком себя почувствовала, которого ублажают с удовольствием и готовы испортить подарками и сладостями. Но теперь пристегнули к удобному креслу и ни-ни, велели не баловать. Сижу, слушаюсь, хотя так и подмывает спеть что-нибудь или пошалить. Пока держусь, про себя напевая всякие зимние песенки. Я вспомнила про стиральную машинку, которую собиралась купить после укрощения удава, и прыснула потихоньку. Так нелепо и смешно все это теперь казалось. Еще смешнее будет, если сам удав принесет мне эту машинку домой. Это просто верх наглости, сказала бы Ниночка. Но тогда я буду в честно завоеванной машинке стирать ему футболки после утреннего бега. Хотя у Миши ведь есть своя квартира в хорошем месте, в самом центре, возле парка имени Октябрьской революции, с еще дореволюционной кованой оградой. И Пушкинская рядышком. Самая гуляльная улица из всех в Ростове. Там столько клумб и деревьев, кафешек и милых лавочек. И народ возле публичной библиотеки устраивает флешмобы или выступления, как на Старом Арбате. Как бы я ни привыкла к своей крошечной двушке, могу и переселиться. Вряд ли переселится ко мне он. Интересно, а Миша усыновит моего кота и канарейку Люсю? Придется. И бугенвилии я, конечно, не оставлю. Машину чуть занесло, и меня вернуло из мыслей о будущем в настоящее. Миша напряженно всмотрелся в дорогу. Мы проехали понад пропастью, убегающей вниз в сизую даль с темными силуэтами елей. Над встречной полосой естественным козырьком нависала скала, и за поворотом метрах в 100 в свете фар растекалась белесая дымка. «Какое странное облако!» — беспечно сказала я. «Чешет пузо о елке». «Черт!» — бросил Миша. Резко сдал назад, так что у меня чуть голова от шеи не отвалилась, и со всей скорости въехал под нависшую над встречной дорогой скалу, почти нишу. Облако увеличилось в секунды, нарастая на нас с огромной скоростью, как выпущенный из бани пар. Земля загудела, загромыхала чем-то. Все перед автомобилем наполнила навязчивая белая мгла. В машину ударило страшное силище, вжав задом в каменную стену со звуком раздавленной консервной банки. Нас тряхнуло сбоку на бок, и автомобиль встал обратно на все 4 колеса. Ветровое стекло залипло хлопьями бешеного снега. Боковые тоже. И ничего вокруг не стало. Кроме белизны и пятна еще более яркой белизны в свете ошалевших фар. Что-то с грохотом пронеслось мимо нас. Камни? Деревья? Не знаю. Нас словно погрузили в стакан с молоком или в мешок с коробочками хлопка и оставили на самом дне. От страха у меня пересохло во рту. Тело оцепенело. Я посмотрела на Мишу. Его лицо было белым, как марево снаружи. Одна рука вцепилась в руль, вторая в поднятый до предела ручной тормоз. Половина вещей из багажника каким-то образом оказалась в салоне. А в окно у заднего сиденья за Мишей, почему-то не ровно, а по диагонали, смотрел хищный черный камень, пустив по стеклу паутинку трещин. «Что это было, Миша?» — одними губами прошептала я, с трудом вспоминая, как дышать. Он посмотрел на меня глазами, полными ужаса. Но, увидев мой страх, сглотнул и с усилием воли попытался вернуть себе самообладание. Его побелевшие губы изобразили улыбку. «Пустяки, Вика. Нас просто накрыло лавиной. Ничего страшного». «Что?» —